Глава 27. «Что ты здесь делаешь?» Я смотрела на Марка, которого за последние несколько дней перестала узнавать. Взгляд стал жестче. Таким Марк бывал только со своими подчиненными или конкурентами. Глядя же на меня, он обычно расслаблялся, и я чувствовала идущую от него теплоту. Но сейчас в нем что-то изменилось. Да, это был все тот же мужчина, но почему я больше не чувствовала близости с ним? Будто все, за что я его любила, исчезло. Или же этого всего и не было никогда, и я все придумала? Конечно же, приехал навестить тещу. Он смотрел на меня так, словно я сморозила глупость какую-то. Как я мог проигнорировать такое? Что, боишься, что избиратели осудят? Усмехнулась я. Да, последнее время за ним наблюдали особенно пристально. А теперь, имея скандальную связь с крупным блогером, Марк находится под особо пристальным вниманием. И сложно судить, кто наводит шумиху в сети. Желтая пресса или сама Стрелец, поднимающая собственные рейтинги за счет связи с женатым губернатором. Мария, сейчас не время для упражнения в остроумии. Лучше скажи, как Нина Алексеевна? Мне даже показалось, что он действительно взволнован. Отдыхает. Повезло, что удар оказался недостаточно сильным. Что нужно? Спасибо, Марк, но мы уже обо всем позаботились. Только в это мгновение Леонов будто заметил Романа и перевел на него презрительный взгляд. «Что он тут делает?» Муж пристально смотрел на бывшего друга. И столько в его взгляде читалось ненависти, что казалось еще немного, и он вцепится ему в глотку. «Он здесь со мной». «То есть это правда? Ты снова с ним?» В голосе мужа звучали металлические нотки. «Марк, не путай меня с собой. Я не стану прыгать из койки в койку в поисках успокоения. Роман – мой друг». Я глубоко вздохнула, набирая сил на очередную стычку. «А он сам-то в курсе, что друг?» Прожигал его гневным взглядом Марк. «Тебя это волновать не должно», – давил его в ответ взглядом Роман. «Тебе здесь не рады, но ты, похоже, не понимаешь русского языка». «С каких пор ты решаешь, где мне рады, а где нет? Тем более в вопросах, которые касаются моей семьи». Атмосфера накалялась. «Не волнуйся, у тебя сейчас будет новая семья», — хмыкнул Орлов. «Тебя вообще здесь быть не должно. Ты, кажется, собирался куда-то? Вот и поезжай. Без тебя разберемся». «Марк, поезжай домой, мы все решили». Я хотела как можно скорее прекратить этот балаган. «Мама сейчас отдыхает. Все, что нужно, будет сделано». «Я поговорю с врачом». Сделал он шаг в сторону ординаторской. «Вряд ли он скажет тебе что-то новое». «Видишь, мог и не отрываться от своих чрезвычайно важных дел, губернатор». В словах Орлова слышалась насмешка. Комментарий Романа будто оказался последней каплей в чаше выдержки моего мужа. «Почему вообще здесь посторонние?» Оглянулся на охрану супруг, и мужчина в форме сразу направился в нашу сторону. Я не верила, что эти два взрослых мужика могут вести себя как незрелые подростки, но в воздухе чувствовался переизбыток тестостерона. Им сложно было находиться на одной территории, и каждый хотел выдавить другого. Стресс, накопившийся за эту неделю, дал о себе знать в виде головной боли и пульсирующих висков. Меня накрыло такой усталостью, что хотелось оставить этих двух петухов, выщипывать друг другу перья и выяснять, кто из них более дерзкий, а самой забиться под одеяло и не высовываться, пока этот ужас не закончится. «Марк, прекрати! Рома очень сильно мне помог!» «Рома?» Его перекосило от злости. «И давно вы снова так близко общаетесь? Может быть, вы и все эти годы за моей спиной встречались?» «Марк, ну ты серьезно? Решил здесь, в больнице, поговорить об этом? Или ты хочешь, чтобы я начала задавать тебе вопросы, на которые ты не сможешь ответить?» «Спрашивай, мне скрывать нечего», — храбрился он, засунув руки в карманы брюк. Если так, то ты, конечно же, скажешь мне, как так получилось, что ты не рассказал мне о том дне, когда возвращался Роман, и о том, что ты ему сказал, будто мы с тобой в отношениях. Тогда как ты просто забрал меня из клуба и положил спать. Все то время, что я пыталась забыть Рому, поддерживая меня по-дружески. Я заглянула в карие глаза, стараясь найти там ответ, но увидела лишь злость. «Потому что я любил тебя, Маш, неужели непонятно? И видел, что с ним тебе не по пути. Он бы все равно выбрал свои амбиции и большой бизнес, где таких ранимых девушек пережевывают в два счета. А я хотел дать тебе семью». «И где она, семья?» — прозвучало сдавленно. В горле встал ком, и я поспешила сменить тему. «В любом случае, Марк, маму трогать сейчас не нужно. Ты зря приехал. Я своего решения не изменю». Муж играл желваками, но я была не в том состоянии, чтобы снова слушать очередные бредовые идеи о том, как нам спасти то, чего уже давно нет. «И тебе, Рома, спасибо большое за помощь», — перевела на него взгляд. «Я правда дальше справлюсь сама. Удачной тебе поездки». Опустила глаза, стараясь не смотреть на него, и направилась к выходу, оставив мужчин позади себя. «С меня хватит!»